Ростью к нам четвертая свеча. Господь придет, не замедлит, прими его, дитя. Господь придет, не замедлит, прими его, дитя. Данная свеча означает, что совсем скоро Господь снова придет в этот мир. За нами, братья и сестры. Он уже придет в своей славе и явит всему миру свой лик, свое величие. Как я уже сказал, он будет судить принявших его милость, его любовь, его спасение и тех, кто отверг его. Мы знаем, что до Рождества осталось буквально несколько дней. У нас есть несколько дней, чтобы рассказать людям о том, что случилось нашим коллегам, друзьям, знакомым, может быть, просто прохожим, использовать любую возможность, любой случай для того, чтобы открыть это радостное событие хотя бы еще для одного человека. Так было 2000 лет назад, когда через ангелов узнали пастухи, узнали волхвы о том, что произойдет. И мы с вами помним, что Господь сказал, что все, что Он говорит, все обязательно сбудется. Я хочу прочитать место из Писания. «Шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. И также еще одно место из Писания. «Так будет в конце времени. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4, 16 и 17 стих. Дорогие братья и сестры, мы приглашаем вас на литургию света, на литургию, посвященную рождению Иисуса Христа, где мы с вами пройдем в буквальном смысле весь путь от того, когда были пророчества о приходе Мессии в этот мир, и о том, когда это уже произошло. Приходите, приглашайте своих неверующих друзей и знакомых. Это уникальная возможность заблаговествовать им. И помните о том, что время коротко, потому что Господь сказал: «Се гряду скоро». Аминь. Господь, открой небес. возврата, надежда наша и мечта. Приди, жалея и любя, мы так устали ждать Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Спаситель наш, приди, росой небесной снизойди, свой мрак ночной и клубы туч развей ненастье, светлый луч. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Как долго ты скрывал свой лик, спустись на землю хоть на миг, в долину слез сойди с высот, тебя с тоскою ждет народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Братья и сестры, литургия будет во вторник в 7 часов вечера. Приходите.